По случаю Дня Звезды этого самого большого национального праздника, 5 февраля у родного дома музея Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере состоялось собрание представителей школьников всей страны, участники которого поклялись верно продолжать пектусский поход под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына. Участники собрания возложили корзину и букеты цветов к мозаичной картине с изображением трех полководцев из гор Пекту, что возведено в Пектусанском тайном лагере. На собрании были соответствующие работники и члены отряда экскурсионного похода по родному дому-музею Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере, что состоит из представителей школьников всей страны. По окончании собрания участники осмотрели Пектусанский тайный лагерь.